Аннотация. Середина 17 века. Боярин Афанасий Ордин-Нащекин, выполняя ответственные поручения царя Алексея Михайловича, ведет переговоры с иностранными дипломатами, а его единственный избалованный сын, воин, наслушавшись баек о просвещенной Европе, в один прекрасный день удирает в Польшу, увезя с собой секретные письма государя. В погоню отправляются подьячий посольского приказа Арсений Шумилов и его лихие подчиненные, Ивашка с Петрухой. К ним присоединяется француженка Анриетта, несколько лет назад волей судьбы попавшая в Москву. Много приключений ждет и беглеца, и догоняющих его московитов. Но им удается вернуть поумневшего за годы странствий воина домой, и немалую роль в этом сыграл знаменитый художник Рембрандт ван Рейн.